сунул его в ящик стола. Когда Кикоев задал ему нахальный вопрос, Откаленко пожал плечами. — Зачем колоть? Дружба с таким бандитом, как Заморин, вас и так подвела. — Хороший парень. Чего вы к нему привязались? — дерзко улыбнулся Кикоев, сверкнув ровными белоснежными зубами. — Хороший парень наган таскать не станет, а у него и нет. Нашли, однако. Не его. Он разве не сказал? Не догадался. На понт взяли. Меня на это не возьмете. Не собираюсь. Зачем с Замориным в Москву приехали? На экскурсию. Экскурсия в чужую квартиру по телеграмме от Махно. Начальник, — укоризненно покачал головой Кикоев. Или доказывай, или не говори. Телеграммы не получал. В чужой квартире не был. Семку знаю, Олега тоже. Не отказываюсь. И все. За знакомство не сажают. Я наши замечательные законы знаю не хуже тебя, начальник. Да, ситуация на допросе складывалась совершенно безнадежная, правильно сказал Кикоев. За знакомство не сажают. Откаленко смотрел в эти диковатые, черные, как угли, глаза, в которых то и дело вспыхивали наглые, вызывающие насмешливые огоньки, и бессильная злость переполняла его. Ведь преступник сидел перед ним, опасный, дерзкий преступник. Но его предстояло отпустить, если только не дадут на него показания те двое. А телефон молчал, значит, те двое таких показаний не давали. Что же делать? Тянуть время? Начать разговор о родителях, о семье? Растерянно метались мысли в голове у Игоря. Нет, тут надо придумать что-то новое, найти неожиданный ход. В голову ничего не приходило. А надо продолжать допрос. Пауза недопустимо затягивалась. «Две судимости у тебя?» — спросил Игорь. «Точно две», — охотно подтвердил Кикоев. «Больше не будет, не старайтесь. Сыт». «И тут кое-что теперь варит», — он ткнул себя пальцем в лоб. «Меня теперь начальник голыми руками не ухватить. Понял?» — продолжал куражиться Кикоев, сверкая черными глазами. «Чуть что, я на дно. Все, наших нет. Вот, думаю, как отсюда меня выгонишь». Я на юг подамся. Тепло, море, горы. Люблю. Пожалуй, там и останусь. Он лениво потянулся. Тут Игорь вынул из ящика стола бумажник и положил рядом с собой, словно приготовил его для чего-то, только время использовать еще не настало. В черных глазах Кикоева мелькнула настороженность. «Узнаешь?» — кивнул на бумажник Откаленко. — Вроде да, а вроде нет, — как-то криво усмехнулся Кикоев и попросил. — Поближе рассмотреть дай, точно скажу. Он даже потянулся к столу, чтобы взять бумажник. Но Игорь строго сказал: — Сидеть. Придет время — дам. Пока издали любуйся. — Как скажешь. Кикоев с напускным равнодушием пожал плечами. — Давай, начальник, выгоняй скорее, а то прокурору буду жаловаться. — До прокурора у нас с тобой еще время есть. Игорь себя чувствовал сейчас, как когда-то в детстве, во время игры жарко-холодно. Он вдруг почувствовал, как с появлением этого странного бумажника стало теплее, явно теплее. В допросе появился нерв. Кикоев почему-то забеспокоился и, как бы в подтверждение этого, вдруг с удрученным видом произнес. «Ты бы, начальник, про мою несчастную жизнь спросил, как я на путь преступный стал, где мать, где отец. Про это всегда надо спрашивать. Успеем. Не я, так кто-нибудь другой спросит». Лично у меня особой охоты философию с тобой разводить нет. Откуда ты такой взялся, сейчас особого значения не имеет. Сейчас мне необходимо признание твое.